Алкашу Топтунову понадобился, непонятно. Кого еще там на станции встречать? Не до встреч как-то нынче. В голове приятно шумело, ну да, на пустой-то желудок, да после дежурства, да после всего пережитого. Карташ помотал головой. Водку, откровенно говоря, он употреблял редко. Нет ничего проще, чем спиться в таких вот местах, как эта долбанная Парма. Он понял это сразу, едва приехал в таежную глушь. Но если не хочешь спиться и свихнуться, надо, приятель, искать дело. Надо искать, чем отвлечь себя от пустоты. Вот он и нашел. И почти дошел до разгадки. И поэтому. Именно поэтому. И только поэтому. Сегодня можно было позволить себе наркомовские 150. То есть, прошу извинить великодушно, старлеевские 150. За удачу. Он правильно определил место, да и вообще в правильном направлении начал копать. Ну, теперь без Макарова он носа из дому не высунет. Благо, офицерам не возбранялось носить табельное оружие в свободное от службы время где угодно. Окромя, разумеется, внутреннего периметра, собственно, зоны. В избе тикали, как им и положено, ходики, время от времени трясся мелкой дрожью пошарпанный холодильник. Где-то за окном очень далеко перекликались голоса. Не тело ли уже обнаружили? По-деревенски со стуком он поставил опорожненный стакан на стол и шумно завалился на заправленную постель, закинул руки за голову. Кобура с Макаркой больно врезалась в бок, он передвинул ее на брюхо, чтобы не мешало. «Будем исходить из худшего». Егора мочканули не из-за старых счетов, не варье, позарившееся на битком набитую торбу, не какой-нибудь пьяный юнец, коих здесь, признаться, как блох на бомже, и кое-как пионеры готовы пырнуть за точкой первого встречного просто потому, что кровушка молодецкая играет и утвердится дюжий охота. Нет, не будем думать, что мочканули его именно из-за того, что лежало в сумке. Значит, некто следил за ними. Значит, некто знал, что отыскал Егорка. Значит, некто понял, что именно старший лейтенант Алексей Карташ интересуется малопонятной территорией, не обозначенной ни на одной карте, зато щедро огороженной рядами колючей проволоки. Территории, за раскрытие существования которой непосвященному полагалась только одна награда — заточка в солнечное сплетение. Так, что ли? Ну, вот уж это дурки. Мы это карташи. Мы не отступим и на пику посадить себя не позволим. Память предков, знаете ли, не позволит. А уж особенно дед не позволит, вот как встанет из гроба. Глава вторая. Жизнеописание. 25 июля 2000 года, 00:19 минут. Как гласит бородатый анекдот, если ребенок не выбирает что-то одно, а сгребает все предметы, расставленные перед ним, глобус, рюмку, куклу с бантиком, то быть ему офицером. Дорожайший папочка Аркадий Алексеевич Карташ гаданий не устраивал. Им все было решено еще до рождения ребенка. Родится девочка, будет кем пожелает, родится мальчик, быть ему офицером, как дед, как отец. Родился мальчик. Назвали Алексеем в честь легендарного деда. Ух уж этот дед, бля! Леша Карташ любил дедулю, так же сильно ненавидел и лет до 12 страшно боялся, хотя вживую не видел никогда. Дед выходец из столь же давнего, сколь и извечно бедного рода польско-румынских дворян Карташей, погиб в 46-м в Закарпатье, невдалеке от родного города Хуст, в стычке с бендеровцами, что обезумевшими волками рыскали в послевоенные годы по берегам Тисы и ощутимо мешали установлению советской власти на Западной Украине.